В прошлой беседе было рассмотрено личное свидетельство Иоанна Крестителя о себе, на основании которого было сделано следующее заявление. Иоанн сделал все возможное, чтобы честь и слава и величие было приписано не ему, но тому, который идет за Иоанном, то есть Господу Иисусу Христу. Сегодня с помощью Божьей, обратим наше внимание на одно из действий Иоанна, а именно крещение, которое он совершал над приходящими к нему. Об этом акте читаем так. «А посланные были из фарисеев, и они спросили его, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» На данный вопрос фарисеи прямого ответа не получили. Но в своем ответе Иоанн указывает на значение своего крещения и на личность, которого они не знают. Читаем следующие стихи. «Иоанн сказал им в ответ, „Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете“» 26 стих 1 главы. В своей проповеди, о которой мы читаем у евангелиста Матфея 3:11, Иоанн Креститель замечает следующее. «Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Непонятны были действия Иоанна фарисеям-книжникам. И мы тоже с вами на все действия, записанные в Слове Божьем, не можем объяснить. Пред нами могут возникнуть множество вопросов относительно крещения Иоанна. Каковы его особенности? В чем его отличие от крещения Святым Духом и огнем? Какова была эффективность Иоаннова крещения? И насколько оно было важно в то время? Почему ученики Иоанна, принявшие его крещение, снова крестились во имя Господа Иисуса Христа? Деяния апостолов 19:1-7. В вопросе фарисеев, что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк, звучат слова, говорящие о том, что фарисеи и книжники предполагали о крещении, которое должно совершиться в будущем. Пророчество Иезекииля 36:25-37:23 подталкивали евреев думать о том, что будет время, когда придет Мессия, то Он очистит их. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу, и окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас». И когда Иоанн Креститель отрекся, говоря, что он не Мессия, то этим были удивлены посланцы, пришедшие из Иерусалима. Нечто новое могли заметить фарисеи и книжники в крещении Иоанновом, а именно, он крестил приходящих к нему евреев, как и читаем. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Матфея 3:5-6. Ведь крещение было в то время в употреблении, но совершалось оно только над прозелитами, то есть язычниками, принимавшими веру иудейскую, а не над природными иудеями. Но Иоанн в данном случае крестил всех приходящих к нему иудеев. И это значило многое. Оно говорило, что все общество, весь народ нечист и требует очищения. Агея 2:13-14 через покаяние, что особенно не согласовалось с фарисейским самомнением и гордостью. И чем они, поборники всевозможных мелочных омовений и очищений внешних, могли еще оскорбляться и огорчаться. «Я крещу в воде» 1 глава 26 стих. Так заявил Креститель о своем крещении. И часто здесь люди впадают в две крайности. Или они говорят о крещении в воде, как о акте чисто символическом, ничего особенного не значащем, ибо символика есть только символика, или придают этому крещению только мистический смысл, что тоже неверно. Если мы говорим о крещении, совершаемом Иоанном Крестителем, будем помнить, что он – человек Божий, был заинтересован не в символическом акте крещения и только, но в гораздо большем. Об этом ясно говорит Слово Божье. Читаем от Евангелия Матфея из 3 главы 7 и 8 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния“». Креститель требовал от крещаемого полное покаяние. Если его не было, то таковых он не крестил. Оказывается, с этим водным крещением было связано изменение ума человека, поворот от плохого к хорошему, которое предшествовало акту крещения. Интересно сопоставить нам следующее. В Новом Завете, где говорится много крещений, упоминается, для примера, крещение Евнуха Филиппом, которое совершилось после уверования Евнуха всем сердцем. Покаяние и вера предшествуют крещению, как и говорит апостол Петр, Деяния апостолов 2:38. Поводом для крещения, совершаемого Иоанном, было учение о грядущем Мессии. Будем также помнить, что это учение, в результате которого многие приходили и каялись в своих грехах, не было отличимо от учения Господа Иисуса Христа. Иоанн учил: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Матфея 3:2. Иисус Христос учил также, ибо Он сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Матфея 4:17. Многократно Господь обращал внимание своих слушателей на покаяние. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете» от Луки 13:3-5. Апостол Павел, идя этим же путем, в своей речи к афинянам в Ареопаге говорит так: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Деяния апостолов 17:30. Нет спасения, дорогие радиослушатели, без покаяния. Говорил ли Иоанн Креститель о вере в Господа Иисуса Христа? Так как человек имеет спасение через веру, как и написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» Ефесянам 2:8. В своей речи с фарисеем Никодимом Господь сказал так: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» от Иоанна 3:16. Заметьте следующее. Иоанн Креститель в своем свидетельстве о Христе иудеям заявил так: «Отец любит Сына и все дал в руки Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» от Иоанна 3:36. Обратим внимание и на то, что Евангелие от Марка заканчивается так: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия», стих 1, 1 глава. И далее продолжается так, как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою», стих 2. И далее повествуется о проповеди Иоанна и крещении. Как видите, Евангелие Иисуса Христа начинается от Иоанна Крестителя и тесно связано с его действиями. Исполняли ли волю Божью крестившиеся крещением от Иоанна? и каково было их духовное состояние? Как они были близки к Богу? Вопрос не из легких. Ибо мы часто себя отсылаем к примеру, записанному в Деяния апостолов, 19 глава, с 1 по 15 стих, где 12 учеников, крестившиеся во Иоанново крещение, должны были креститься во имя Господа Иисуса Христа. И, возможно, в своем чрезмерном усердии многие этим местом Священного Писания пробуют как бы дискредитировать крещение Иоаннова. А этого нельзя делать. Лучше прочитаем из Евангелия от Луки, 7 глава, где Господь Иисус Христос дает оценку Иоанну, называя его великим пророком, и после этого читаем следующее. «И весь народ, слушавший его, и мытари, воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него». Луки 7, 29-30. Будем помнить, с отвержением Иоаннова крещения отвергалась воля Божья, а крестившиеся от него исполняли волю Божью. Аминь.